319. Гуру. Об огненной мощи хочу говорить я, друг мой, с тобою сегодня. Возжелай всем помыслам твоим, всем помышлениям, всею силою духа огни утвердить и, утвердив владыкою пламени, оказаться. Думай о том, как охотно подчиняется огонь огненной воле, ибо воля — это и есть огонь, направляемый сдержанно и урегулированно и приведенный в равновесие. Волею овладевают огнями центров ожженных, и воля властвует над ними, и силу свою противопоставляет силе пространственных огненных волн.